Он щелкнул выключателем. И сразу возникла стена. Желтая стена, которой нет в ее квартире. У них салатовые обои с золотистой полоской. Это все проклятая реклама напротив. Она светит прямо в окно, и когда они гасят свет, стена из салатовой делается желтой. Ничего не помогает. Ни плотные шторы, ни жалюзи. Все равно желтая. А тут еще передвигающиеся тени. Их дом внизу эстакады. Машины, прежде чем съехать вниз, находят их окно и оставляют летучий автограф на желтой стене. Всю ночь стена то корчится, то подмигивает, то пляшет. А В.М. категорически отказался передвигать кровати. Ну не поставишь же две арабские парные кровати по разным углам. Вот она и мучается с этой желтой улюлюкающей стеной. Она проводит взглядом по комнате, по мерцающему в полутьме хрусталю в серванте, по дорогой чеканке на стенах, упирается взглядом в черноту трюмо. Внизу на тумбочке рядом с пудреницей стоит ее старая-старая фотография. Она не видит снимка, он далеко от нее, но ей это и не нужно. Она и так хорошо его помнит. Надо бы выбросить к черту твоей матери эту фотку. Каждый вечер одно и то же, будто встречается с собой молодой. И А резко встает, идет на кухню. Холодильник не закрыт, минога свисает с тарелки. Она захлопывает дверцу громко, чтоб тот слышал. И тот услышал и засмеялся, натягивая на голову одеяло. И А нервно роется в коробке с лекарствами. Вот он, Седуксен. Глотает таблетку без воды, по птичьи, запрокинув назад голову, и идет в комнату. Ложится и крепко зажмуривает глаза, чтоб не видеть стены. И видит. Приотлично видит с закрытыми глазами. 39-й год. Она сидит на бревнышке на самом берегу реки. Да это уже и не берег, это дно реки, которое летом мелеет до середины. На песке фотоаппарат. Митя ходит вокруг нее на руках. Рубашка у него вылезла из штанов, и она хохочет, видя его худой мальчишеский тощий живот. Она хохочет, чтоб скрыть жалость. Ведь жалость, как сказал Горький, унижает человека. Митя резко становится на ноги и садится рядом. Когда у нас родится сын, он будет спортсменом. Я заставлю его и на руках ходить, и бегать, и плавать. Ясно? Ираида смеется и качает головой. А если девочка? Да ну тебя, возмущается Митя. С чего бы это ей родиться? Я же сам сын, и у меня будет сын. «Но я-то не сын», — смущенно говорит Ираида. «Я понятия не имею, кто ты», — отвечает Митя. «Вот ответь мне на вопрос. Если завтра умирать, ты что будешь делать в оставшееся время?» «Я не хочу про такое думать». «Подумай», — просит он. «Я, например, знаю, что я пойду медленно. Медленно, и буду все трогать руками. Дома, собак, траву, камни. И буду пить прямо из речки. Буду спрашивать у людей все, что захочу. Не пропущу ничего и никого мимо. И тогда я, наверное, насычусь. Тюсь или чусь. Но так он всегда. Одним умеет перечеркнуть другое. Что, надо смеяться? Митя ей сказал когда-то, у тебя нет юмора. Ни на грамм. Просто удивительно. Врожденный порог. Она тогда ловко по молодости приспособилась. Если ей что-то было неясно и почему-то неприятно, она определяла, это юмор. Потом, через многие-многие годы, она уже не стеснялась врожденного порока. Если все смеялись, а ей было не смешно, она громко спрашивала: «Это был юмор? Да? Мне это не смешно, уважаемые». Нравилось, как выключался смех, и неловко, будто цепляясь за что-то, снимали с улыбки. Но это было уже потом. А тогда, в русле обмелевшей реки, она была еще радой. Только Митя мог придумать из ее странного, спаренного имени такое производное. «Рада, лада, рада, лада, рада, ладушка моя!» Митя смотрит на ее колени, а потом целует их. «Ты что?» Митя кажется ей порочным человеком. «Да что я такого сделал?» «Ты еще спрашиваешь?» «А почему я не могу поцеловать твое колено?» «Ты меня унижаешь?» «А почему, когда в губы, то не унижаю? Ну, чем колено хуже?» Ираида растерянно смотрит на него. Митя хохочет и становится на руки, и снова идет вокруг нее, показывая всему миру свой незащищенный живот. Она учится в индустриальном институте, а Митя — в педагогическом. «Жалость унижает человека?» — тихо спрашивает Ираида. Митя садится на песок, тяжело дышит. «Зачем он столько ходит на руках?» «Я убежден, что нет. Я убежден, что лично Горький не мог так думать. Так мог думать его Сатин или кто другой, для которого жалость — это последняя милостыня. Поводок слепому. Но ведь можно иначе жалеть ребенка, старика. Мне вот тебя жалко. Это еще почему? Я ведь не слепая, не ребенок, не старуха. А тебе никогда меня не жалко?» «Нет», — говорит она. «Странно», — отвечает он, — «странно. Тебя надо перевоспитывать». В августе 41-го он должен был приехать к ней в Москву. До войны такое случалось. Из провинции могли направить после института в Москву. Вот ее и направили. А Митю институт обещал рекомендовать в Академию педагогических наук. Просили только за эту рекомендацию лето поработать в детдоме, заведующий которого приспичило в июне рожать. А Митю этот детдом знал, с первого курса туда ездил и с ребятишками тамошними возился. Ну, понятно, никакого августа уже не было. Митя погиб на пятый день войны, попав в бомбежку вместе с детдомовцами. Ираида этого не видела, но так много об этом думала, что, кажется, знает, как это было. Как он прятал детишек, старался их укрыть собой.